огоньки и клубится дымок папиросы. Звездное небо рассвечено лунным лучом. А между нами томятся немые вопросы и твои косы падают мне на плечо. Играем в молчанку, запретная зона. А лето резвится, оно вне закона. И падают звезды в уснувшие травы. Играем в молчанку, мы оба неправы. В объятиях твоих я хочу раствориться. Но там за глазком любопытные лица. Играем в молчанку, запретная зона. А лето резвится, оно вне закона. Мне бы тебя увести этой лунной тропинкой, но окольцован колючкой замкнутый круг. Стать бы на миг нам с тобой, милый мой, невидимками и паутинкой прошлое обмануть. Играем в молчанку, запретная зона. А лето резвится, оно вне закона. И падают звезды в уснувшие травы. Играем в молчанку, мы оба неправы. В объятиях твоих я хочу раствориться. Но там за глазком любопытные лица. Играем в молчанку, запретная зона. А лето резвится, оно вне закона. Прощай, а скажи до свидания. Верю в тебя, этой верой на свете живу. Вот и окончилось наше смешное свидание. Но на прощание не уроню слезу. Играем в молчанку, запретная зона. А лето резвится, оно вне закона. И падают звезды в уснувшие травы. Играем в молчанку, мы оба неправы. В объятиях твоих я хочу раствориться. Но там за глазком любопытные лица. Играем в молчанку, запретная зона. А лето резвится, оно вне закона.